Лай, шавка, давай, кричи, лай. Какой охуевший попался, интересный экземпляр. Алло, да, Джанин? Да, здравствуйте. Музыки было страшнее. Компания «Инфокасса» появила деньги, специалисты Рупной Деда Яковлевна, запись диалога ведется. Анастасия Ивановна, не могу услышать? Здравствуйте, Надежда Яковлевна, нет, пока не можете, она сейчас занята немножечко. А вы кем ей приходитесь, почему вы взяли ее телефон? Я тоже ее, меня зовут. Что еще раз, очень плохо слышно вас. Тетя Афина, меня зовут, тетя Афина, тетя, я ее, она моя племянница. Как вас зовут еще раз, повторите, плохо слышно было. Афина, как богиню, Афина, Афина, знаешь, такую богиню греческую? Да, я вас внимательно расслышала. Подскажите, информацию, можете мне передать, это очень важно. Информации, конечно, могу передать. Замечательно. Да, номер телефона сохраните, передайте ей, чтобы она связалась с компанией по данному номеру телефона. Какой телефон мне надо сохранить? С которого я вам сейчас звоню. А сейчас вам написан неопределенный номер. Алло! Да, тогда запишите номер телефона, на который ей необходимо перезвонить. Сейчас, подождите, я ручку сейчас возьму, секундочку. Давайте буду записывать. 8800? Сейчас, секундочку. Только вы быстро не говорите, я по-русски не очень. Только прилетела до Азербайджана. 8, 8, 8, но бесконечности 8. 2 0. 2 8 бесконечности или 1 8? 2 восьмерки, 2 0. 2 восьмерки, 2 0. Хорошо записала. 4 5. А, еще не... Сейчас, подождите. 4 5 5 5. Далее. 1 5 6. 1 5 6. А сейчас 1 5 6. Компания Вива... Да-да. Компания Вива Деньги. Компания Вива Деньги. Вы деньги дать хотите мне? Алло. А подскажите, а в целом Анастасия Ивановна, человек положительный, с наркотиками, алкогольным проблем никогда не возникало у нее? С наркотиками? Ну, птаску мы с ней иногда покуриваем, но пивко так бахаем, и все, больше никаких проблем не получается. Сейчас вот приехала, денежек у меня занять немножко, вот. Она сейчас 150 тысяч, кстати, да? Сейчас вообще курнем, конечно, это как традиция наша. Диалог ведите конструктивно. Конструктивный диалог, это как говоришь ты? Наркотики продаешь или тебе продать? Я легко могу тебе продать наркотики. Если вы диалог не намерены конструктивно вести, я вынуждена с вами попрощаться буду. Я намерена, говорю, я не поняла, ты говоришь, наркотики принимаете? Ты же так сказала мне. Ты говорила, что мы наркотики принимаем. Какие проблемы у Анастасии Ивановны с наркотиками или алкоголем? У Анастасии нет проблем ни с чем. Еще раз вы пропадаете. По какому адресу Анастасия Ивановна проживает? По ее адресу она проживает, где она живет, там и проживает. Какой адрес? У нее адрес есть свой. Какой адрес? Тебе надо сказать, где она живет? Да, какой адрес? А зачем? Ты что, полицейский, что ли? Уточнение информации. Ты интересный, конечно, звонишь, вы наркотики будете, а то сразу адрес узнаешь. Ты наркотики хочешь подбросить, наверное. Если вы не намерены диалог вести конструктивно... Но я намерена с тобой вести диалог! Я намерена! Ты Всего доброго. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Это микрофинансовая компания, вы банкир, Игрушка Алексей Павлинович. Ксения Николаевна? Нет, это тетя ее, тетя Афина Павлинов. Ты павлин? Ой, тетя, я серьезно. Да, тетя ее серьезный. А ты павлин? Какую вы водку перепили сейчас, чтобы так говорить? Ты там охуел, что ли? Павлин. Мужчина или женщина, кто вы там? Рот, перестаньте. Ты чё, шалава немытая? Вообще охуел там, Это пизды там, понял ты? Самосед. У вас там крыша, у тебя поехали? Голос, как у пидораса. Эй, женщина. Женщина, иди нахуй отсюда. Женщина, пошла вон, так, скотина. Может, в дурку сходить? Скотина ебанутая, Павлин ебаный. Так, клоун, иди давай. Иди нахуй, петух. Клоуниха, давай, иди, давай. Петух, лай. Иди нахуй отсюда. Лай, шавка, давай, кричи, лай. Ты какой охуевший попался, интересный экземпляр. Ага, нихуя там ты, бля, духу набрался, что ли? Павлин, петух. Там слишком тупые люди. Павлин, петух. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью кредита, кстати, нам. Сергеев Камиль Демиржанович, уведомляю запись разговора. А Мария Николаевна, все верно? Нет, меня не Мария Николаевна зовут. Я тетя ее. А, с кем это беседа? А, вы тетя? Да, а телефон, пишите, пожалуйста, вам принадлежит или Марии Николаевне? Телефон принадлежит Марии Николаевне. Информацию можете передать? Информации? Зачем? Вы кто? Кредит экспресс-финанс. Вы кредиты даете? Мы кредит не даем. Почему называешься кредит финанс? Кредит экспресс-финанс. Кредит экспресс-финанс. Я как умно образованная женщина знаю, кредит экспресс это кредит быстро, а финанс деньги. Значит, вы должны давать кредиты быстро деньгами. Пошел нахуй.